Глава 6. Ульяна. «Но этого не может быть», — ошарашенно пролепетала я. «Нет, нет, нет. Как такое возможно? Я же подписала все документы, сменила их. У меня все-все новое на девичью фамилию. У меня дочь, в конце концов, оформленная на меня, а я...» Похолодела. Судя по всему, Арс внимательно наблюдал за мной и усмехался. Он не мог знать, какие мысли сейчас крутятся в моей голове. Не мог понимать, в какой ситуации я оказалась. Да я же 4 года получала пособие и пользовалась статусом матери-одиночки. Да это же мошенничество. Меня могут привлечь к ответственности и посадить. Я прошептала: «Ты уверен? Но я же везде числюсь как разведенная. Это ненормально». «А что это ты так побледнела?» «Да там какая-то хитрая система. Короче, просто я заявление в ЗАГС подавал на регистрацию брака, и там все выяснилось. Ты, наверное, со своим хахалем до такого не дошла? А то бы тоже узнала». «Заявление? Какое заявление?» — тупо переспросила я. «О заключении брака, Уля. Оно самое. А что, ревнуешь?» Я тупо пялилась на него, не в силах поверить в то, что меня реально выбило из колеи это событие. Я же давно не имела к нему никакого отношения, да и иллюзий строить не собиралась. Но как же так? Стряхнула головой, пытаясь привести себя в чувство. Это не лезло ни в какие рамки. Слишком все нереально. И последствия для меня могут быть катастрофическими. Я слышала про то, что делают с людьми, которые якобы использовали свой статус и выплаты в мошеннических целях. Их сажают. И тогда мою дочь отдадут... Господи, только не это. Как нам быстро развестись и решить этот вопрос? Паники в моем голосе было слишком много, но плевать. Речь сейчас шла не просто о какой-то досадной оплошности, а о факте, что мог полностью сломать мою и так еле налаженную жизнь. Я столько вложила в нее, столько старалась, а потом оказалась снова замужем за этим козлом. И плевать я хотела на то, что он снова собрался жениться. Меня это вообще никаким боком не касалось. Ничего себе. Мне даже как-то обидно. «А как же так, Уля? Мы же были так счастливы!» С издевкой пытался пошутить он. Но мне было вообще не до шуток. Я находилась в ужасе от случившегося. Куда бежать и что делать? Как исправить эту ситуацию? Смотрела на беззаботного мужчину. До Осипова наконец-то дошло, что я не собиралась вместе с ним веселиться. Что в моей жизни это событие вызвало ужас как минимум. Надо было срочно разводиться, и желательно так, чтобы это не стало проблемой для меня и моего статуса. «Да что ты так распереживалась? Пойдем и на днях все дооформим. Мой юрист уже все организовал, так что сделаем все в лучшем виде», — заверил меня немного остывший мужчина. «Но как так вышло вообще? Почему произошло? Не могла понять, почему судьба через 5 лет подкинула мне такую подлянку. Совершенно не представляла». «Напишешь мне, куда и когда подходить», — сказала я и поднялась. Мне нужно было на воздух. А еще проконсультироваться с юристом. Благо Диана как раз специализировалась по таким моментам. Брачно-семейным. Так что все же придется ей рассказать все нюансы дела. А Юля? Вдруг о ней станет известно? Как он отреагирует? Или мне удастся все сохранить в секрете? Боже, да какого все это свалилось на мою голову? «Да ешь десерт хотя бы. Вон, картошка у них тут обалденная», — сказал он, тем временем внимательно наблюдая за мной. Было ощущение, что он проверял меня, пытался залезть в голову, но даже при этом умудрялся смотреть так, словно десертом в его руках была я. Он же жениться собрался. Этот мужчина вообще не имел представления о чести и достоинстве. Как можно пожирать меня глазами в то время, когда я выгляжу как монашка, да еще и не проявляю к нему вообще никакой эмпатии? Придурок. Так и хотелось поставить его на место. Но я не желала так подставлять себя. Вот разведемся во второй раз. И тогда уже окончательно вычеркну его из моей жизни. Нашей с дочкой. «Спасибо, я не голодна», — холодно ответила я, думая о том, что как раз пирожных для дочери взять можно. А вот есть еду, что он наплатил, да еще и при нем же, мне как-то гордость не позволяла. Хотелось сделать вид, что я сильная, независимая и вообще знаю, чего хочу от этой жизни, и это явно не общение с ним. Только вот я не учла, что всему есть предел, и терпению Осипова тоже. Судя по всему, он не то чтобы горел желанием играть в мои игры или потворствовать им, но глаза гневно сверкнули. Я сказал «села» и доела этот восхитительный Сан-Себастьян. Не надо меня злить, Уля. И показывать прорезавшийся характер тоже. Я все прекрасно понимаю. Так что опусти свою аппетитную задницу на стул и будь добра, не отказывайся от угощения. Это было сказано таким тоном, что я скорее по инерции плюхнулась на сиденье и взяла в руки ложку. Как кролик перед удавом. Прекрасно понимала, что его власть надо мной все такая же крепкая. Думала, что от волнения даже не почувствую вкуса десерта. Но нет, он оказался восхитителен. Арс же следил за каждым моим движением, как хищная птица. Чего он добивался?